Предисловие. В 1968 году на экраны страны вышел телевизионный фильм «Щит и меч», который снял режиссер-фронтовик Владимир Басов. Первая советская лента про разведчиков военных лет, в которой пафоса, штампов и окарикатуривания противника было минимум, зато были острый сюжет, отличные актерские работы, сильные характеры, безусловное уважение к силе и уму врага, а еще психологическая достоверность и реалистичность в показе повседневной работы советских разведчиков. На этой кинокартине выросло не одно поколение советских людей, для которых понятия «родина» и «отечество» были не просто словами. А показанный в фильме образ чекиста совершенно не совпадал с тем, что пыталась навязать официальная советская пропаганда, и тем, что существует сейчас. Справедливости ради отметим, что съемочная группа «Щита и мечани» «17 мгновений весны» впервые выехала за границу для съемок большинства эпизодов кинокартины. Да и идея одеть массовку в немецкие мундиры принадлежала Владимиру Басову. Прошло 5 лет, и на телевизионном экране появился Штирлиц. Персонаж, словно сошедший с одного из отечественных агитационных плакатов того времени, мгновенно завоевавший популярность в советском обществе. Каждый нашел что-то свое. Для женщин он стал воплощением идеального мужа, всегда трезвый, хранящий верность супруге, способный на решительные поступки и тому подобное. Для интеллигенции — пример того, как можно эффективно сопротивляться тоталитарному режиму. Для остальных граждан СССР — возможность побывать, пусть и виртуально, в Германии и Швейцарии. Даже руководители Лубянки остались довольны 17 мгновениями весны. Ведь фильм якобы сняли с санкции самого председателя КГБ Юрия Андропова. В конце 60-х годов прошлого века он позвонил Юлиану Семенову и сказал, что настало время рассказать о работе наших разведчиков в нацистской Германии. Так гласит одна из легенд, связанных с этой картиной. А вот то, что на съемочной площадке трудилась группа товарищей в погонах, действительно так. Вот только их участие не помогло избежать многочисленных ошибок. Другая легенда — картину использовали для обучения молодых сотрудников КГБ. Непонятно, правда, чему могли научиться будущие Штирлицы, разве только романтики будущей профессии. Так тогда молодые люди из-за нее и шли работать на Лубянку. И главную роль в их выборе сыграла не эта картина, а «Щит и меч». Народ и руководство страны проявили поразительное единодушие в оценке картины. По стране начали циркулировать многочисленные анекдоты про Штирлица. Было 2 фильма, персонажи которых перешли в народный фольклор. «Чапаев» — Петька Анка и Василий Иванович, и «Гусарская баллада» — поручик Ржевский. А в 1976 году творческий коллектив фильма был удостоен государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Недовольны 17 мгновениями весны остались лишь немногочисленные специалисты, историки и ветераны спецслужб по нацистской Германии, но свое мнение они предпочитали не высказывать вслух. Первые не хотели вступать в конфликт с властями, а вторые — из-за режима секретности. Прошло много лет, а миф о фильме «17 мгновений весны» как документально-художественном рассказе о работе советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны продолжает жить. Отечественные рыцари плаща и кинжала совершили множество подвигов на фронтах тайной войны. Подробности большинства из них остаются секретными и в наши дни. Но их работа очень сильно отличалась от той, что продемонстрировано в кинокартине. Да и с позиции исторической достоверности фильм сложно назвать документальным.